Часть первая. Секреты. Глава первая. Район Орхидеи, Марбелья, Испания. Доктор Кейт Уорнер смотрела, как женщина бьется в конвульсиях, натягивая ремни, удерживающие ее на импровизированном операционном столе. Судороги стали еще сильнее, и кровь хлынула у нее изо рта и ушей. Помочь этой женщине Кейт ровным счетом ничем не могла. И именно это терзало ее более всего. Даже за время учебы в медицинской школе и резидентуры Кейт так и не привыкла к смерти пациентов и надеялась, что не привыкнет никогда. Шагнув вперед, она взяла умирающую за левую руку и стояла так, пока агония не закончилась. Женщина испустила последний вздох, и голова ее упала на бок. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь перестуком капель крови, которая стекала со стола на пластик, застилающий пол. В толстый пластик была укутана вся комната, раньше служившая массажным кабинетом в корпусе СПА. Из всех помещений курорта она больше всего походила на операционную. Кейт пользовалась столом, на котором еще 3 месяца назад нежились богатые туристы, чтобы проводить эксперименты, которых пока и сама не понимала. Над головой послышалось негромкое жужжание электродвигателя, и крохотная видеокамера повернулась от женщины Кейт, словно подсказывая: «Давай отчет». Сдернув маску с лица, она бережно положила руку женщины ей на живот. «Чума Атлантиды. Образец Альфа-493. Результат отрицательный. Субъект Марбелья 2918». Кейт посмотрела на женщину, пытаясь подобрать ей имя. Подопытные обычно оставались неназванными, но Кейт все равно придумывала имя каждому из них. «Уж наказать-то ее за это никто не сможет». Может, думает, что, умалчивая имена, они облегчают ей работу. На самом деле ничуть. Никто не заслужил участи стать просто номером и умереть безымянным. Кейт откашлялась. Имя субъекта — Мария Ромеро. Время смерти — 15:14 по местному времени. Предположительная причина смерти — та же, что и у последних 30 человек на этом столе. С громким шлепком, стащив с себя резиновые перчатки, Кейт швырнула их на покрытый пластиком пол рядом с растущей лужей крови, повернулась и взялась за ручку двери. Но тут со щелчком включился громкоговоритель под потолком. «Ты должна сделать вскрытие». «Сам и делай», — бросила Кейт испепеляющий взгляд на камеру. «Ну, пожалуйста, Кейт». Ее держали почти в полном неведении, но одно Кейт было известно наверняка, она им нужна. У нее обнаружился иммунитет к чуме Атлантиды, так что она идеально подходила для проведения их опытов. Она занималась этим уже не первую неделю, с тех самых пор, как приемный отец Мартин Грей доставил ее сюда. В конце концов, Кейт начала требовать объяснений, но ее лишь кормили обещаниями, и никаких откровений пока не последовало. Откашлявшись, она с напором бросила: «На сегодня я закончила», и распахнула дверь. «Стой! Я знаю, что ты ждешь ответов. Просто возьми образец, и мы поговорим». Кейт осмотрела металлическую тележку, ожидающую у входа в комнату, в точности, как уже 30 раз перед этим. В голове у нее промелькнула одна единственная мысль — нужен рычаг воздействия. Взяв комплект для забора крови, Кейт вернулась к Марии и вонзила иглу в сгиб ее локтя. После остановки сердца эта процедура всегда отнимает больше времени. Когда пробирка заполнилась, Кейт извлекла иглу, вернулась к тележке и поместила пробирку в центрифугу. Прошло 2-3 минуты, пока пробирка раскручивалась. За спиной Кейт громкоговорители изрекли приказ, но она и так знала, что к чему. Посмотрела на остановившийся барабан центрифуги, вынула пробирку и, сунув ее в карман, зашагала по коридору. Обычно по окончании работы Кейт навещала мальчиков, но сегодня требовалось сделать что-то другое. Войдя в свою тесную комнатушку, она плюхнулась на кровать. Комната больше напоминала тюремную камеру. Ни единого окна, голые стены и железная койка со средневековым матрасом. Наверное, прежде здесь проживала какая-нибудь уборщица, хотя человеческими подобные жилищные условия можно счесть лишь с большой натяжкой. Наклонившись, Кейт принялась шарить на ощупь в темноте под койкой. Наконец, отыскав бутылку водки, она сгробастала ее за горлышко и извлекла на свет, взяв бумажный стаканчик с тумбочки, дунула внутрь, чтобы очистить его от пыли, плеснула туда изрядную порцию и залпом опрокинула в себя. Отставив бутылку, она разлеглась на постели, протянула руку за голову и нажала на кнопку, чтобы включить радио. Ее единственный источник сведений об окружающем мире, хотя почти не верила тому, что слышала. Радиорепортажи описывали мир, спасенный от чумы Атлантиды, чудесным лекарством орхидеей. Как только вспышка болезни достигла глобальных масштабов, развитые страны закрыли границы и объявили военное положение. Сколько человек умерло от пандемии, Кейт так и не услышала. Всех выживших, сколько бы их ни было, согнали в районы орхидеи. Громадные лагеря, где люди цеплялись за жизнь, принимая свою ежедневную дозу орхидеи, лекарство, которое удерживало чуму в узде, но не излечивало от нее окончательно. Кейт 10 лет отдала клиническим исследованиям, в последнее время посвященным поискам средства от аутизма. За один день лекарства не разработаешь, сколько бы денег в это ни вкладывали, и как бы срочно оно ни требовалось. Орхидея наверняка выдумка. А если так, то как же окружающий мир выглядит на самом деле? Кейт видела лишь отдельные проблески. 3 недели назад Мартин спас ее и 2 мальчиков из программы по исследованию аутизма от верной гибели в циклопическом сооружении, погребенном под Гибралтарским заливом. Кейт и мальчики сумели бежать в гибралтарское сооружение, как она теперь предполагала, представлявшее собой затерянный город Атлантиды, из аналогичного комплекса в 2 милях под поверхностью Антарктиды. Ее биологический отец Патрик Пирс прикрыл их ретираду в Гибралтар ценой собственной жизни, взорвав 2 ядерные бомбы, которые уничтожили древние руины, и низвергли обломки в пролив, практически перекрыв его. А Мартин спешно увез их в батискафе за считанные минуты до взрыва. Судну едва хватило энергии, чтобы, проманеврировав среди обломков, дотянуть до Марбелья в Испании, курортного городка, приблизительно в 50 милях к северу вдоль побережья от Гибралтара. Бросив батискаф в гавани, они проникли в Марбелью под покровом ночи. Мартин сказал, что это ненадолго, так что Кейт даже толком не огляделась. Знала лишь, что они вошли в охраняемый комплекс, где с той самой поры ее с мальчиками и содержали в здании СПА на положении узников. Мартин сказал Кейт, что они могут внести свой вклад в проводящееся здесь исследование, попытку найти лекарство от чумы Атлантиды. Но с самого прибытия она почти не виделась с ним, да и с кем бы то ни было вообще, не считая работников, приносящих еду и инструкции по работе. Кейт повертела пробирку в руках, гадая, что в ней столь важного для них, и когда за ней придут, и кто придет, бросила взгляд на часы. Скоро вечерняя сводка новостей. Ее Кейт никогда не пропускала, твердя себе, что просто хочет знать о происходящем на свете, но истина обстояла куда проще. На самом деле ей хотелось услышать вести лишь об одном единственном человеке, Дэвиде Вейле. Но такое сообщение не поступало, да и вряд ли поступит. Из катакомб в Антарктиде было только 2 пути. Через ледяные ворота, там же в Антарктиде, или же через портал в Гибралтар. Выход в Гибралтар ее отец закрыл раз и навсегда, а выход в Антарктиде стережет войско Иммари. Живым Дэвида они ни за что не выпустят. Кейт постаралась выбросить эту мысль из головы, когда раздался голос диктора. «Вы слушаете BBC, голос триумфа человечества в 78-й день чумы Атлантиды. К этому часу мы приготовили для вас 3 специальных репортажа. Первый — о группе из 4 рабочих с морской нефтяной платформы. Они провели в море 3 дня без пищи, чтобы обрести безопасность и спасение в районе орхидеи города Корпус-Кристи, Техас». Второй специальный репортаж подготовил Хьюго Гордон, посетивший грандиозное предприятие по производству орхидеи под Дрезденом в Германии и опровергающий зловещие слухи, что производство лекарства, борющегося с чумой, сокращается. И завершится час дискуссии за круглым столом. В ней примут участие 4 видных членов Королевского общества, предсказывающих появление лекарства уже через недели, а не месяцы. Но для начала репортаж об отваге и несгибаемости из Южной Бразилии, где вчера борцы за свободу одержали решительную победу над партизанскими войсками из Аргентины, находящейся под контролем Иммари.